Он крякнул, торжествующе бухнул турку на стол, поискал глазами чашку, вздохнул, отхлебнул прямо так, плеснул в кофе бальзама, изрек. «Лепота! Что не говори! Чингис, я у тебя, наверное, до весны поживу, хорошо? А если я скажу нет, ты, можно подумать, уедешь». «Нет, конечно, ты мне должен. Червонец, еще с баржи!» Чингис ухмылялся. Чингис веселился от души. «Ничего я тебе не должен. Ты мне, червонец, честно проиграл. Ты не уложился в срок». «Уложился! Ты поздно выключил секундомер!» — рявкнул падла. «Вот на что только эти бизнесмены не идут, чтобы денег нахапать? Нет, ты глянь на него, Лень!» «А что это за баржа?» — спросил я. «Уже несколько раз слышал». «С баржи той пошло все хакерство российское», — торжественно сказал падла. «За хакеров». «И за дайверов», — поднимая рюмку, добавил я. «Экстишку мы сперли тогда», — сказал Чингис. «Не сперли, позаимствовали. Мы же ее честно вернули». «Да, через 4 года. Кстати, зря. Надо будет выкупить, если жива еще. Пусть стоит старушка. Будем иногда в диггера играть». «Диггер», — мечтательно сказал падла. «Да». Собиралась там компания начинающих программистов на старой, стоящей на приколе барже. Вокруг единственного компьютера Чингис улыбнулся, явно вспоминая что-то свое. Учились всему. Пили дрянное пиво, дрянное кофе, ели трехкопеечные булочки и котлеты из опилок. Хорошо было, правда, Тоха? «Правда», — кивнул падла. «Только у меня тогда Харлея не было, лишь Юпитер. А так хорошо». Он шумно втянул в себя кофе, вытер рот тыльной стороной ладони. «Ну, братцы, кролики, что делать-то будем?» «А зачем что-то делать?» — ответил Чингис вопросом. «Помешать Дебенко распространять программу не в нашей власти. Самому ее распространять. Да, я понимаю, как будут летать диски с программой, позволяющей создать свою бессмертную копию в виртуальном мире. Но знаешь, мне на жизнь и так хватает». «Что Дебенко намерен делать с программой?» — спросила меня падла. «Не знаю», — я пожал плечами. «Можно попробовать спросить, вдруг и ответит честно». Чингис вздохнул. «Программы такого рода, на разработку которых ухлопано море денег, над которыми трудились десятки специалистов, не кладут по сукно. Это вообще невозможно. Весь вопрос в том, когда ее выбросят на рынок». «Темного дайвера надо спрашивать», — сказал я. «Чего он хочет?» «Придет он», — Чингис прищурился. «Куда денется?» «Приветики!» На кухню зашел Пат, заспанный, протирающий глаза, в джинсах и босиком. «Чего так рано?» — открывая холодильник, буркнул он. Замер на миг, высматривая добычу, потом вытащил коробочку йогурта и плюхнулся за стол. «Орете тут! На весь дом слышно!» «Иди умойся!» — велел Чингис. «Угу, поем только!» «Правильно!» — поддержал пацана падла. «Лишняя гигиена — это происки изнеженного западного общества. Настоящий хакер должен быть грязным, непричесанным, с желтыми зубами и лицом серого цвета». Пат из-под лоби посмотрел на хакера, но упрямо продолжал есть йогурт. «У меня сегодня дела», — сказал Чингис. «В глубину смогу пойти лишь вечером. Давайте встретимся здесь же, но в глубине. 7 часов. Нет, лучше в 8. Всех устраивает». «Пораньше бы», — сказал Пат. «А, парень, тебе лучше пока не ходить в глубину», — сказал я. «С чего это?» «Из детей традиционно получаются самые лучшие заложники». Пат фыркнул. «Я сегодня буду ростом в 2 метра и с бородой». «Леонид прав», — кивнул Чингис. «Думаю, пару дней тебе надо провести без виртуальности». По взгляду мальчишки я понял, что упал в его глазах значительно глубже той несчастной пропасти перед храмом. «Ленька, я на тебя вообще обижен, но послушай. Ты в меня из ракетомета пальнул», — облизывая ложку, сообщил Пат. «И убил насмерть. А если бы у меня болевой шок случился или аппендицит лопнул?» «Не заговаривай зубы», — спокойно ответил Чингис. «Ты сегодня без глубины». «Ну и посмотрим, чего вы там без меня навоюете», — буркнул Пат. «Программу-то откроем. Я поюзать хочу немножко. Не в глубине, так просто. Хелпа почитаю». «Я свой ключ забыл», — усмехнулся Чингис. «Поел? Иди умывайся». «Гады!» — бросил Пат, вставая. «Что, троим мужикам легко с ребенком справиться?» «Как обижаться, так ты ребенок», — доставая папиросу, сказал падла. «А как порнуху гигами таскать, совсем взрослый». Похоже, с падлой тинейджер предпочитал не спорить. Засопел и вышел. «Сам не полезет?» — спросил я. «Нет, он видит, что мы не шутим. Чингис тоже закурил. Программу ему поюзать». «А что мы, собственно говоря, испугались?» — падла выпустил густой клуб дыма. «Ну да, непривычно. Новые декорации в театре жизни. Искусственный разум. Разумный или почти разумный электронный двойник. Возможность пребывать одновременно и в глубине, и в реальном мире». «Это не новые декорации, — сказал я, — это новая сцена, на которой нам придется даже не играть, жить». «И все равно мы привыкли сразу видеть плохое, привыкли подозревать, привыкли опасаться. А вдруг это чудо, а? Спасение, наступление золотого века. Вкалывают, понимаешь, роботы, счастлив, не поверьте, человек». Падла обвел нас торжествующим взглядом. Я промолчал, Чингис тоже. «Вот». Падл старательно забычковал папиросу, положил на подоконник. «Не выбрасывайте, может, докурю еще. Пойду я спать, боевые товарищи. Прав, мальчик. Орете тут ни свет, ни заря». Вставая, он ловким движением прихватил почти полную бутылку бальзама. Чингис не заметил или не счел нужным возражать, сказал, глядя в окно. «В чем-то он прав. Не находишь?» «Насчет сна?» — не удержался я. «Насчет подозрений, опасений, насчет нацеленности на худшее. Да, это нужно. Это спасает порой. Вот только что, если сейчас совсем другой случай?» «Не знаю, честно сказал я. Не знаю, Чингис». «То-то и оно». Чингис встал, подошел к окну, постоял, засунув руки в карманы. «А что тогда делать, Чингис?» — спросил я. «Что делать, если не знаешь, какая дорога ведет к добру, а какая к злу?» Чингис задумчиво поднял заначенный падлый чинарик, щелкнул зажигалкой, раскурил, поморщился. «Как он курит эту гадость?» «Стоять на месте», — сам себе ответил я. «Тогда далеко не уйдешь. Вернуться назад совсем плохо». «Ты идешь по лесу и натыкаешься на высокую стену», — неожиданно сказал Чингис. «Твои действия». «Я знаю этот тест. Тогда вспомни, как отвечал. Иду направо, километр примерно. Если стена не кончается, иду налево, 2 километра. После этого пытаюсь перелезть». «Обязательно пытаешься?» — заинтересовался Чингис. «Да». «А я сказал, что это зависит от цели. Куда я иду и зачем?» Чингис затушил окурок. Достал свои сигареты. Что-то он сегодня много курит. «Настоящая зима пришла, верно, Леня?» Я тоже встал и посмотрел вниз.